Sanatana, kirtana kanata tana purao prema mritam ho nidhi почтении склоняюсь перед шестью госвами: Шри Рупой Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Радхунаткой Батой Госвами, Шри Радхунаткой Дасом Госвами, Шри Дживой Госвами и Шри Гопала Батой Госвами, которые танцуют в экстазе, поглощенные пением святых имен Кришны. Они океан любви к Богу, и поскольку никому не питают вражды, они пользуются любовью и негодяев, и чистых людей. На них лежит благословление Господа Чайтани, и что бы они ни делали, каждому они приносят радость. Они целиком посвятили себя миссионерской деятельности, цель которой – спасти все обусловленные души материальной вселенной. В глубоком почтении я склоняюсь перед шестью госвами, Шри Рупой Госвами, Шри Санатной Госвами, Шри Радхунатхой Батой Госвами, Шри Радхунатхой Дасом Госвами, Шри Дживой Госвами, Шри Гопала Батой Госвами, которые тщательно изучили богооткровенные писания, желая ради блага всего человечества установить вечные религиозные принципы. Почитаемые в трех мирах, они истинное прибежище для всех живых существ, поскольку охвачены чувствами гопи и поглощены трансцендентальным любовным служением Радхи. В глубоком почтении я склоняюсь перед шестью госвами, Шри Рупой Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Радхунатхой Батой Госвами, Шри Радхунатхой Дасом Госвами, Шри Дживой Госвами и Шри Гопала Батой Госвами, которые глубоко постигли Господа Чайтанью и потому замечательно описывают его трансцендентные качества. Они способны очистить все обусловленные души от последствий их греховной деятельности, пролив на них дождь трансцендентных песен о Говинде. Они вызволяют живых существ из всепожирающей пасти освобождения и обладают искусством углублять океан трансцендентного блаженства. Перевод стиха. Пока люди говорили между собой об удивительной добровольной кончине Сати, слуги, пришедшие вместе с ней, решили убить Дакшу и приготовили свое оружие. Пока люди говорили между собой об удивительной добровольной кончине Сати, слуги, пришедшие вместе с ней, решили убить Дакшу и приготовили свое оружие. Комментарий в Божественной милости Шри Шримад Ачибха Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Те, кто пришел на жертвоприношение вместе с Сати, должны были защищать ее в опасных ситуациях. Но не сумев защитить жену своего повелителя, они решили умереть за нее. Однако прежде они хотели убить Дакшу. Долг слуг – защищать своего повелителя. Если же они не способны защитить его, то должны умереть. Пока люди говорили между собой об удивительной добровольной кончине Сати, слуги, пришедшие вместе с ней, решили убить Дакшу и приготовили свое оружие. Омагьян Тимирандасья Геранджана Шилакая Чакшурун Медитам Гена Тайсмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Ману Биштам Сапитам Гена Бутали Суаям Рупам Кадамахьям Дадати Суападантикам Ванча Калпа Дарубья Сча Крипа Сингхубья Ибача Падитанам Павайни Бьо Вайшнаве Бьо Намонамаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васиди Гора Бхакта Винда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Итак, заключительные стихи последней главы, 31 стих еще остается, 3 стиха. Итак, если вы помните, все жители Вселенной стали обсуждать это необычное событие, как Сати покинула свое тело, а ее отец Дакша так жестокосердечно отнесся к этому событию. К этому событию. И пока вот здесь описывается, пока люди обсуждали это событие, добровольное такое жертвование, прайпавешивание, то слуги, пришедшие с Сати, они были очень смущены тем, что они оказались выбитыми из определенной деятельности. То есть они не ожидали сами такого поворота событий. И не то, чтобы они испугались, или не то, чтобы что они не смогли ее защитить. Просто никто не ожидал такого поворота. Никто не ожидал, что Сати таким образом поступит. Слуги не были готовы даже к такому поступку своей госпожи. И они были сбиты с толку. И пока все это обсуждалось, они тоже слышали. И вся Вселенная говорила о том, что Дакша виновен в этом. Поэтому слуги, попав под влияние вот этих вот разговоров, они приготовились что сделать? Убить Дакшу. Есть такое понятие, как «во власти толпы». Когда происходит какое-то событие, и мы немножко с толку сбиты, то мы начинаем прислушиваться, а что говорят об этом другие? И другие начинают говорить, вот кто виноват, вот он виноват, вот вся вина на нем. И не обладая достаточными какими-то определенными качествами для понимания, мы обращаемся к тому, что мы решаем это большинством голосов. То есть мы прислушиваемся к чему? К большинству. Такой большевизм. Это такая степень большевистского такого настроя. Кого больше, тот и прав. И поэтому многие системы, они заинтересованы в том, чтобы собрать как можно больше людей. Для чего? Потому что если у них будет больше последователей, значит их религия что? Самая правильная и самая лучшая. То есть количество определяет качество. Они идут таким путем. Поэтому мы замечаем, что иногда в духовной жизни происходит то же самое, что количество какого-то мнения, оно тут же, как сказать, считается и качеством. Если, допустим, 100 человек говорят, что вот это плохо, то вы говорите, ну раз 100 человек сказало, что это плохо, то это факт, что это плохо. Потому что 100 человек сказало, что это плохо. И Шрила Прабхупада говорит, что это очень сильно отражается на выборе людей. На Курукшетре большинство людей, как вы думаете, на чью сторону встало? А? Да? Нет, как раз. Говорится, даже без подарка Кришны Дурьятхане. А Дурьятхана он получил от Кришны, ну, по, насколько я знаю, 25 миллиардов воинов. Но это такая удивительная история. Обычно Шрила Прабхупада не очень рекомендовал, чтобы на каких-то публичных программах преданные объявляли, что более 600 миллионов человек погибло на Курукшетре. Вот в Великую Отечественную войну погибло, ну, 20 миллионов человек. И мы считаем, что это самая ужасная война, самая такая, кстати, разрушительная война. 20. А на Курукшетре всего за 18 дней. Тут 5 лет они воевали друг друга, уничтожали. Современными видами оружия, суперсовременными видами оружия. Танками, самолетами, там всякие пушки, автоматы, шмастеры, там, и эти, ППШ. Мы думаем, вот это техника, вот это сумасшедшая война была. 20 миллионов человек, ну чуть больше, там, более 20 миллионов человек погибло во Второй мировой войне. Но на Курукшетре за 18 дней погибло более 600 миллионов. И когда эту информацию кто-нибудь начинал говорить, Шрила Прабхупада иногда преданным так говорит, чтобы понять грандиозность всего, что происходило раньше, и как люди сейчас, они оценивают это все, они говорят, вот у нас такое все, прямо такое мощное у нас. Нет. Вот примерно представим, 600 и 20. Какое соотношение между этим? Один к скольки? К 30. Хотя говорят, что каждую югу в 10 раз все деградирует. Каждый раз в 10 раз все деградирует. А тут во сколько раз деградирует? Ну, в таком, будем говорить, в таком внешнем, по крайней мере, процентном отношении. И, то есть это так, такой показатель удивительный. Но обычно я вам не рекомендую никому говорить о том, что там более 600, потому что у людей сразу проблемы начинаются. Боже мой, это такие варвары какие-то. Это, так сказать, ужас какой, что такое? И они нам хотят эту культуру еще принести, где по 600 миллионов человек там за 18 дней погибает, если конфликт какой-то. Нет, такая культура нам нужна. Поэтому они могут быть сбиты с толку. И также существует разное время. Разное время. Если вы читаете Писание или слушаете какие-то истории, вот некоторые преданные были сбиты с толку. И даже свое падение оправдывали тем, что в Писаниях есть противоречия. И что Шрила Прабхупада дал противоречие. Вот некоторые, допустим, нашли, что Курукшетра вот так вот, Бхагавад-гита вот не в то время была подведена. Мы-то как знаем, что когда выстроились две армии, Пандавы и Кауравы, да, они стояли, Кришна на колеснице выехал посредь этого события и стал рассказывать Арджуне Бхагавад-гиту. Он рассказал ему Бхагавад-гиту быстрее, чем один выдох был сделан. Вот. Говорит, затрубили раковину. Вот. Сколько она? Все. Бхагавад-гита была поведана до того, как раковина перестала дуть. Это совсем недолго. Что это? Выехали что-то, развернулись и уехали. И за это время Арджуна и заплакал, и столько наговорил там, и Кришна ему столько объяснял. Со стороны это что-то вообще вот так. Знаете, как в фильмах показывают. Все, выехали. И многие сбиты с толку. Потом кто-то находит, что оказывается Бхагавад-гита была поведана до Курукшетры, и никто не выезжал туда на колеснице. Почему? Есть такое понятие, как трансцендентальная деятельность. И время, оно эластично. Время эластично. И Кришна, поскольку это его аспект, он Махакала, это его имперсональный аспект, время вот это, то Кришна управляет временем и пространством. Поэтому люди, не понимая, что там Кришна, отец религии, был замешан в этой деятельности, они сбиты с толку. Они говорят, здесь куча противоречий. Но противоречия рождаются лишь в уме тех, кто не понимает, что там присутствовал Кришна. Что же говорить о Кришне, когда он спокойно, говорится, чистый преданный манипулирует временем, свободно манипулирует. Махарадж Парикшит ровно где-то говорится за три мгновения рассказал Брихат Бхагаватамрита. Мгновение – это частичка, так сказать, как она называется мгновение? Трути, трути. Одна 33 тысячная, одна 33,750 тысячных доли секунды. Трути называется на самом деле. Одна 33,750 доли секунды. Представляешь, что это за время? Где кто таким временем мерит, что часы, представляете, часы с циферблатом, одна 33,750 тысячных доли секунды. Ну что за циферблат такой? И вы должны три этих доли уловить. Но даже если вот так, то есть человеческие чувства, они не могут воспринять такое время. Одна 33,750 тысячных доли секунды. И Махарадж Парикшит своей матери Утари, он рассказал Брихат Бхагаватамриту. Ту, которую 7 дней сидят слушают. 7 дней надо сидеть и слушать. Если еще кто-то будет более вкусно пояснять, то вообще можно всю жизнь ее слушать. Всю жизнь. Он рассказал своей матери Утари за три мгновения. Почему? Потому что когда идет диалог чистого преданного, когда человек находится на трансцендентальной платформе, и тот слушатель, который очень сильно, может быть, даже он не находится на трансцендентальной платформе, но его этот человек, он погружает его. И поскольку его сердце чисто, в этот момент Кришна проявляется в его сердце, начинает действовать через него, то время, оно сразу изменяется. То есть время ближе приходит к какому факту? К настоящему. Да? К настоящему вечному. Нитякала. Вечное время. Знаете, да? Ниттякала. Он говорит, я пришел по велению Маха Ниттякалы, великого вечного времени, или еще называют Махакала Ниттям, великого вечного времени. Но время везде действует по-разному. В материальном мире мы знаем, есть прошлое, настоящее и будущее. В духовном мире всегда настоящее. И очень сложно понять, как там действует прошлое, настоящее и будущее. Кришна говорит Радхаране, ну завтра встретимся, значит есть что? Будущее. Или он ей говорит, ну вчера ты была прекрасна. Это значит какое есть? Прошлое. Но если мы рассмотрим с позиции нашего восприятия это время, то всегда будет непонятно нам, как это происходит. Это как в Шримад Бхагаватам. Перечисляются стихи во второй песне. И вдруг, раз там и говорится, здесь говорится о той Кали-юге, которая была когда-то там. С какой стати тогда? Вдруг какой-то стих появляется вообще из другой эпохи, из другой кальпы. И он как-то сюда вставлен. Это и есть трансцендентальное писание. То есть, когда время, оно слаживается всевозможно. Всевозможные пропорции. Вы знаете, вот как кубик Рубика. Все остается по-прежнему, но вы можете делать разные комбинации. Так здесь сделать другого. Здесь. И вы одновременно можете следить все, что происходит. Это человек может это делать. А вы представляете, у Кришны какие возможности? Это человек, то есть такой мизерный пример, как можно одновременно, вот он четыре там, представим, четыре плана контролируем, да? Тут, одновременно. То есть собирая здесь, мы собираем еще тут, одновременно. И Кришна точно так же, делая что-то в одном месте, он одновременно собирает и все вокруг. Говорится, любой поступок Кришны, он сразу отражается на всем его проявлении. Что значит? Полностью в духовном мире получают. Через один поступок что-то кто-то получает, все до одного получают что-то. Каждый свое что-то там. И в материальном мире. Каждый поступок, каждое желание Кришны, оно тут же отражается на всем его проявлении. На всем абсолютно. И все время по-разному, в разных комбинациях. И он это одновременно контролирует и одновременно этим наслаждается. Итак, до тех пор, пока живое существо не проинформировано или чуть-чуть хотя бы не подведено качеством Господа, что он безграничен, непостижим, удивителен, и так удивительно действует его энергия, человек всегда будет натыкаться на противоречия. Как это? Вот как вчера здесь сидел и говорил. А зачем он так делает? Ну что-то непонятно, как это у него так получается? Как это он так может? Вот я же не могу так. Или я же не могу так понять, значит этого не может быть. Если я этого не понимаю, значит что-то тут обман какой-то. Как это так? Он на, в одно время он стоял на Курукшетре и говорил там эту Бхагавад-гиту, и в то же время говорится в одних писаниях, что он не был на Курукшетре, и Бхагавад-гиту сказал в другом месте Арджуне. Но все происходит таким образом, это как уход Кришны. Кришна в нескольких местах одновременно покинул тело. И как он его покинул? И какое тело он покинул? Исчезло тело даже Кришны. Как описывают уход Шри Чайтанья Махапрабху, одни говорят вот так ушел, другие так, одни придерживаются такого ухода. Кришна может одновременно показать какой-то группе своих чистых преданных разные уходы, разный приход и разный уход. Кришна появился во Вриндаване, в то же время он перенесся через, из одного лона в другое лоно. Как это перенесся из одного лона в другое? Кто-то скажет, как это можно взять, перенестись из одного лона в другое? Как Шукадева Госвами до 16 лет там сидел в утробе? Представляете, 16-летнего ребенка себе запакуете, вот женщина? Еще он такой мудрый там сидел. То есть, весь мир бардак, так сказать, все, здесь нет наслаждения. Сидит там, размышляет. 16-летний. Уже обросший весь. Итак, для многих людей, для многих живых существ, когда они еще недостаточно очищены, недостаточно продвинуты, они не могут понять, как описывает Священное Писание все это. Как это происходит? Вот как это может произойти все? И вот здесь, в этом стихе, говорится, что эти слуги, они вот поддались этому большинству. То есть там что-то шум, крик. И у них было врата, долг слуги защищать своего господина или жену господина. И когда он не может защитить, то он должен погибнуть. Либо, говорится, он должен на себя руки наложить, поскольку он не исполнил это врата, не смог защитить. Либо он должен начать сражаться и погибнуть в сражении, или победить врага, наказать его. Но так или иначе, долг слуг защищать своего господина. Поэтому на Курукшетре все, кто имел отношение к слугам, они все встали на сторону Кришны. И там также были слуги, и они тоже встали на той стороне. Здесь были слуги Кришны, там были слуги кого? Тоже вроде бы казалось бы Кришны. Нет. Там были слуги другие. Есть слуги чувств и есть слуги чего? А кто господин чувств? Кришна. Поэтому все, кто каким-то образом к этой принадлежал, они стали здесь. А все, кто были слугами чувств, они стали там. Так кто во власти толпы находится? Из этих двух категорий. А? Кто во власти чувств? Откуда такое появляется? Большинство, меньшинство? Поэтому Шрила Прабхупада говорит, в политике точно так же, в Веккале они делают. Они все решают большинством или меньшинством. Поэтому безграмотные, нереализованные личности говорят о качествах правителя, выбирают какого-то правителя. А правитель чем? Он дает им социальные гарантии. Кого выбрать? Кто больше даст чего? А каких социальных гарантий? Что мы называем социумом? Какие социальные гарантии нам нужны? Так Шрила Прабхупада некогда попал в ловушку Махатма Ганди. Махатма Ганди был с виду, ну просто Махатма. Я даже не скажу, что он был брахманом с виду. По речам, по своим качествам внешним, он был Махатмой. Внешне полностью все соответствовало Махатме. А внутренне? Дуратме. Да? Внутренне Дуратме? Дуратме. Как же так? Два таких аполярных понятия. Внешне Махатма, а внутренне Дуратма. И все большинство было введено в заблуждение. Что говорил Махатма Ганди? Он говорил о гарантиях. Он говорил о социальных гарантиях. Он говорил, какое сознание Кришны может развиться, если что? И все не устроено. Не устроено все для того, чтобы развивать это сознание Кришны. И Шрила Прабхупада, будучи преданным, развивший свое сознание Кришны в семье, он привлекся именно этим представлением. Даже Шрила Прабхупада привлекся. Вы не думаете, что это такое народное название Махатма, это было просто так. Там довольно были квалифицированные личности, и то они были сбиты с толку. И Шрила Прабхупада попал под влияние вот этого движения, что надо все сначала устроить, и после этого только сознание Кришны начнет культивироваться. И все общество попало. Все большинство общества попало туда. И все стали на его сторону. Если сейчас вы приедете в Индию, вы будете удивительно потрясены. Махатму Ганди знают все. А вот Шрилу Бхакти Сиддханту Сарасвати вообще почти никто не знает. Почти никто не знает. Гаура Кишора Даса Бабаджи, что же мало кто знает? Мало кто знает. Мало кто знает Госвами. Каких-то Госвами, Мудпитши, а, знаем, знаем. Вы скажете, вы знаете Шат Госвами? Ну, конечно, знаем, мы даже знаем не только Шат, мы знаем, Сахасра Госвами знаем. Сахасрара, тысячи Госвами знаем. И начнут вам перечислять, мой отец Госвами, вот то. И все они в лотосных стопах там валялись. Да? Миллионы индусов не принимают, что Шрила Прабхупада великая личность. Миллионы, сейчас миллионы индусов не принимают, что Шрила Прабхупада святой. Они говорят, ну бхактин, бхактивидант еще святой. Ну бхактивидант, не бхактивидант. Они не принимают, что он Махабхагавата. И если мы начнем ориентироваться на большинство мнений людей, находящихся в категории слуги чувств, что мы? Достигнем истины. А? И если мы обратимся к таким авторитетам, которые будут думать, что сначала бытие, что эти условия не определяют это сознание, может быть. Может быть. Поэтому Шрила Прабхупада был сбит с толку. И когда его друг притащил его к Шриле Бхактивинода Сарасвати, он не хотел идти. Он был уверен уже в этом. И Шрила Прабхупада с позиции преданного служения считал, что Махатма Ганди действует как идеальный преданный. То есть даже мысли не было, что это карми какой-то. Вы что? Это великая личность, который с Бхагавад-гитой цитировал шлоки, входил в тхоти, всегда только в тхоти, худой как палочка. Святой. Вы знаете, да? Вы что-нибудь знаете о Махатме Ганди, как он себя вел? Он испражнения убирал в кварталах чандалов, будучи премьер-министром, чтобы показать, что такое смирение. И вся Индия видела, что он садху, истинный садху. А садху означает садху, то есть тот, кто полностью является предавшейся душой Кришне. Он будучи, вы видели, чтобы сейчас Черномырдин приехал, допустим, вот, и где-то на Иркутской помойке бы начал там что-то убираться, там что-то здесь в кварталах, приехал бы к нам, начал бы тут помогать нам. Вот прямо взял бы тряпку, там начал все мыть, спал бы на полу с нами очень много. Раздавал бы нам еду просто так, чтобы показать, что он не привязан, что он смиренен. И когда были социальные проблемы между усобицы, там есть разные национальности, разные готры, разные касты. И чтобы умиротворить эти касты, премьер-министр Индии Махатма Ганди, он пошел в Дели в кварталы чандалов, а там все было, в испражнениях. Кто если бы был в Индии, если бы вы видели. В России вы этого не увидите. Такого тамаса в России вы не увидите. Все говорят, вот Россия, такой тамас. Это немножко такой внутренний тамас. Внешнего тамаса такого нету. Там бы вы увидели такой внешний тамас. Настоящий тамас. Где все в испражнениях. Люди такие вот сидят, подобные животным. Мыслят как животные. Вообще все делают как животные. Есть совокупляться, оборонять. И все это в Индии. Огромные поселения. Они живут в этих картонных домах, и они животные, самые натуральные. В Дели, прямо. столице, в Хастинапуре. Живут такие. Огромные. Кто видел, нет? Видели? Так вот он шел, они неприкасаемые, на них даже смотреть нельзя. Говорится, что кто-то даже если посмотрел или даже подумал о них, то он должен тут же омовение совершать, рот полоскать там. Иначе он осквернится. Так вот Махатма Ганди, будучи примером, он шел к ним и убирал испражнения. Их испражнения убирал, чистил им все. И не звали никого, не звали туда каких-то газетчиков, фотографов. Просто он тихонько собирался и под видом простого какого-то человека переодевался и начинал им там все это помогать, начинал им объяснять все. Спал на так же вот и в коробках, в ящиках. И когда люди узнавали, они думали, вот это святое, это садху, это святое. Он сбил всю Индию с толку. Все сказали, именно он и есть садху. Зачем Шрила Прабхупада в науке самосознания об этом пишет? Для чего? Гуру может просто так что-то рассказывать? Как вы думаете, для чего? Просто так, чтобы нам уши, так сказать, потереть. Времяпрепровождение, рассказать о Махатме Ганди, чтобы показать, какой я великий. Он предупреждает нас, чтобы мы были очень осторожны с этими финтами. Материальный мир так ухищрен, все, майя так тонко действует. Она великая преданная Господа Кришны, майя. И когда кто-то хочет стать Махатмой, она говорит, в чем проблема? Ты хочешь стать Махатмой? Да я сделаю так, что тебя столетиями будут называть Махатмой. Столетиями. И Шрила Прабхупада описывает это положение. Как ради политики начинаются эти игра с социальными условиями. И Махатма, самое то, что было удивительно, что Махатма Ганди, он был уверен в том, что это сева. Что значит сева? Служение кому? Кришне, да? Что так, служа им, вот этим людям, он на самом деле совершает чистое, преданное служение. Практически он считал, что это и есть варнашрам, то есть такие должны быть лидеры. Он браманом, браманом действовал как браман. И он уверен был, что он вайшнава. Так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат. Для чего Шрила Прабхупада это описывает? И когда Шрила Прабхупада приходит к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати, и Шрила Бхактисиддханте Сарасвати ему говорит это все, что это не зависит. Сознание Кришны, оно не зависит ни от каких социальных условий. Ни от каких социальных условий сознание Кришны не зависит. Единственное социальное условие. Все великие мудрецы собираются в лесу на Имишаране. Они собираются и на благо всего общества рассказывают и слушают повествования о Господе, о Его деяниях. Они воспевают славу Господа, Его чистых преданных на благо всех живых существ, чтобы остановить влияние века Кали. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, да как же ты думаешь остановить влияние этого давления Англии там всего, которые являются слугами Кали? Как ты можешь остановить? А? Распространяя сознание Кришны, вовлекая людей в слушание, в пересказывание и в воспевание. Санкиртана Яги, Харинама Санкиртана Яги. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, неужели вы не понимаете, что сознание Кришны, оно не зависит от этого всего. Это все зависит от сознания Кришны. Дхарма приносит что? Артху. А артха для чего? Кама? Вы уже глубоко заблуждаетесь. Артха для того, чтобы расширить дхарму и углубить дхарму. Вот почему Шрила Прабхупада всегда говорил, углубленное, нужно иметь углубленное понимание вещей. Поверхностное это карма. Поглубже это что? Гьяна. Еще поглубже это что? А? Упасана. А в глубине там кто? Там према. Но если вы будете на уровне кармы там расширять все и думать, что вот это карма, мы улучшили свою карму, вот приперла артха, ура! Но эта артха нужна только для того, чтобы расширить и углубить карму. И когда приходит кама, что как воспринимают каму? Как экзамен. Кама — это экзамен, артха и кама — это экзамен. Поэтому есть кто? Мокша! Поэтому вы можете достигнуть мокши, но когда мы думаем, что артха – это как награда за дхарму, а раз меня наградили, я этим должен что? И тогда мы просто всегда запутываем, мы тогда просто запутываемся в каме, о какой мокши может быть и речь? О какой мокши может быть? Поэтому самсара, она заключает в себе такое удивительное положение. Дхарма, артха, кама, дхарма. Там нет мокши. Как там будет мокша, если вы не знаете, что кама и артха, как они используются? Что артха дана для того, чтобы расширить дхарму, углубить дхарму, а кама — это как испытание, экзамен. То есть тебя просто искушают, да, экзамен. Ну давай выпьем. Ну что ты, вот мы представим, готовили человека, и потом экзамен пришел. Раз, его запустили в ресторан, и все бесплатно. И он думает, точно, вот я столько аскез совершил. И вот как награда. И давай он там наслаждаться. Будет мокша? А потом раз разочаровался, и раз в мокшу ушел. Под столом. Да, под столом. Мокша под столом. Кокша. Так. Поэтому в преданном служении все должны четко понять, что же такое варна-ашрама. Что же такое варна-ашрама? Что же такое регулируемое преданное служение? Что же такое регулируемые чувственные наслаждения? Что такое артха? Как ее используют, эту артху? Потому что артха тут же превращается в анартху. Да? И за камой никакая не мокша, а кокша. Там нету мокши. А мокша, то есть не свободна. Не освобожден, а мокша. Поэтому, когда живое существо не знает, как правильно это делать, оно должно быть всегда под руководством духовного авторитета. А этот духовный авторитет должен принадлежать цепи ученической преемственности в одной из существующих сампрадай. И многие могут быть сбиты с толку, когда они находятся под руководством, они могут привлечься, поскольку в сердце еще их сохраняются, что? Материальные привязанности. Они вынуждены, говорится, их вынуждают. Гуны вынудят их действовать так, вынудят их так думать. Потому что сердце вынуждено так воспринимать все, потому что там еще сохранилось что? Ложное эго. И человек еще не может не руководствоваться ложным эго. Поэтому Арджуна говорит Кришне, что почему я все понимаю, вроде все знаю это, но как будто бы какая-то сила извне меня все-таки толкает действовать неправильно. Почему же он обращается к Кришне? Потому что он не надеется на себя. Вот что такое материализм. Это надеяться на кого? На себя. Надеяться на свое мнение, на свое понимание. Что же такое духовная жизнь? Это надеяться на Кришну, на его мнение, на его понимание. И кто лучше всего знает мнение Кришны, понимание Кришны, видение Кришны? Кто? Духовный учитель. Духовный учитель. И его ближайшие кто? Ученики. Почему вы сегодня пели эту песню? Посвященные шести госвами. Кто они такие? Что они, Бог? И как же они представители? А почему именно госвами стали представителями? Как вы думаете? Почему именно им Шри Чайтанья Махапрабху, говорится, в этой песне поется, самым ближайшим ученикам. Господь Чайтанья Махапрабху отдал эту миссию самым ближайшим ученикам. Распространить это знание по всему миру, во всех трех мирах. самым ближайшим ученикам. Ближе их не было. Ни у кого. Сколько было у Шичитани Махапрабху учеников, и описывается, что самым ближайшим ученикам, то есть самым лучшим, он отдал распространять миссию по всему. Шрила Прабхупада что сделал? Мы можем узнать о том, что Шрила Прабхупада самый ближайший ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати или нет? По каким признакам? Большинством голосов? А как? Поручил-то, может, он всем? Не понял, что значит сострадание? Сострадание к миссии? Не просто выполнил. Не просто выполнил. Мы говорим, что мы хотим находиться под руководством тех, кто успешно выполнил ее или выполняет. Успешно она должна выполняться.